В начале июля зажиточные кварталы Парижа вымерли. Прежде многие откладывали отъезд на морские купания или на воды до конца месяца, опасаясь загроможденных машинами дорог или давку в поездах. Но события разогнали буржуа до срока. Уезжали подальше, на юг, уверяя, что центр Франции будет переполнен рабочими, добившимися платных отпусков. Перспектива оказаться на пляже рядом с кочегарами и каменщиками не на шутку пугала почтенных коммерсантов. Газеты писали, что курорты загажены, счастливцы выбирались в Швейцарию или в Италию. Никто не хотел оставаться в Париже. Пугала назначенная на 14 июля большая демонстрация. Когда-то эту дату праздновали все, но теперь национальный праздник представлялся буржуа торжеством Народного фронта, и друзья Бретеля, засидевшиеся в столице, поспешно снимали с домов флаги, чтобы не участвовать в общем празднестве. В народных кварталах настроение было благодушное. Платные отпуска, озадачившие Дессера, стали сразу бытом, длинными разговорами о том, где живописнее места и в какой речушке больше рыбы. Дессер, потолкавшись в рабочих кафе, говорил: «Удивительная страна! Ждали революции, а предстоит грандиозная рыбная ловля». После бурного июня июль казался букалическим. Правда, коммунисты говорили о контрнаступлении хозяев, о заговоре Бретеля. Но их речи охотно забывались за путеводителями перед новеньким велосипедом или только что купленным купальным костюмом. Большинство платных отпусков приходилось на август. И рабочий Париж готовился отпраздновать 14 июля у себя. Для одних это означало военный парад, для других — демонстрацию, для третьих — танцы на улице. Уже 13 июля вечером балы были в полном разгаре. Кажется, в Париже не оставалось ни одного безработного музыканта. Все вокруг ревело, трубило, присвистывало, надрывалось. На каждой площади поставили возвышение для оркестра. Трубачи с медными лицами, со вздутыми на лбу жилами, жадно пили пиво. Через улицы тянулись гирлянды с бумажными фонариками всех цветов. Кафе выставили, помимо обычных столиков, все столы, которые только можно было разыскать. Обеденные, кухонные, карточные. Было жарко, и люди разоблачались, как на даче. Мужчины отплясывали, сняв пиджаки и блистая бляхами подтяжек. На руках у матерей пищали или дремали малютки. Фокусники глотали огонь, вытаскивали из шляпы цыпленка. Бродячие торговцы продавали засахаренные фрукты, цветы, бумажные веера. Повсюду примостились бараки с гадалками, с рулеткой, с тиром. Парни залихватски сбивали шарик, трепетавший на водяной струе, или быстро вращавшиеся глиняные трубки. Орали карусели с традиционными конями или с модными самолетами. Отчетливее сказывался провинциальный характер Парижа, который распадается на сотни городков, каждый со своей главной улицей, со своим кино, со своими героями и сплетнями. Центральные районы, по которым в будни снуют прохожие, то есть незнакомцы, опустели. А на площадях рабочих кварталов прохожих не было. Здесь все знали друг друга, и балы были семейными. Андре весь вечер бродил по городу. Он любил народные праздники за их красочность, за неподдельное грубоватое веселье. Любил бараки с пряничными свиньями, на которых можно сахаром написать имя любимой. Любил гармоники и шарманки, традиционную грусть этой оглушительной музыки. Но теперь он испытывал одиночество, сиротливость, особенно когда попал на площадь Бастилии, где некогда в такой же знойный вечер люди танцевали вокруг кровавой лужицы. Кружились тысячи пар, издали подобные морской зыби. Андре повернул к Сене, а потом поднялся на свою любимую площадь Контрескарп. Там среди фантастических вывесок и темно-зеленых каштанов веселилась окрестная беднота. Было это за полночь. Он сидел и тянул теплое пиво, когда вдруг увидел Жаннет. Она пришла с актерами. Он до того обрадовался, что вскрикнул. Потом, поерзав на стуле, побронив себя все за ту же блажь, он подошел к Жаннет. Хотите танцевать?